и ее ребенком. И, как всегда, на меня нахлынуло всепоглощающее чувство любви к моему сыну. От громкой музыки снизу дрожали стекла, а ему, казалось, было все равно. Я натянул на него одеяло с изображениями героев «Звездных войн» и тихо вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Джина поставила две чашки с бледно-зеленым чаем на журнальный столик. «Спит», — сообщил я. «Он может спать под любой грохот. Ты бы видел его в самолете. Всю дорогу над Атлантическим океаном мы были в зоне турбулентности, а ему хоть бы что». «В чем дело, Джина? Что все-таки случилось?» «Это Ричард. Я ушла от него. Мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать услышанное». «Ты ушла от Ричарда? Значит, этот приезд в Лондон навсегда. Мы не вернемся». «Когда ты говорила, что едешь на несколько недель, так я планировала сначала. Но нет никакого смысла возвращаться. Черт побери, Гарри! Моя жизнь так запуталась. Что я делаю в этой дурацкой квартире с тупицами-студентами и их жуткой музыкой? Пожалуй, кончится тем, что я окажусь в передаче Джерри Спрингера. Ничего подобного не случится. Что произошло? Дети. Я подумал, что она имеет в виду Пэта, что у них не сложилось жить всем вместе, но я ошибся. «У нас не может быть детей», — сказала она. «Мы все время пытались, но я никак не беременела. И из-за этого мы разошлись. Именно из-за этого». Я отпил глоток чаю. Он был обжигающе горячим. Я не знал, стоило ли мне выслушивать все это. Не был уверен, что хотел бы выслушивать. «Думаю, что в любом браке должны быть дети, Гарри. Даже когда есть ребенок, брак трудно сохранить. А без детей не думаю, что это вообще возможно. Мы прошли все виды обследования, и Ричард, и я. Сначала все было в порядке. Мы даже смеялись над этим, как он мастурбировал в маленький пузырек, а мне приходилось лежать, задрав ноги, чтобы у меня взяли всякие мазки и пробы. Ничего не обнаружили. Что-то где-то было не так. В конце концов, у нас иссякло терпение. Может, если бы с нами не было Пэта, было бы проще все это пережить. Но для Ричарда испытание оказалось слишком серьезным. Любить чужого ребенка, когда не можешь иметь своего собственного. «Значит, Ричард обвинил во всем Пэта?» «Я этого не говорила, Гарри. Но быть отчимом — такая неблагодарная роль. Думаю, что просто Ричард понял, что он ничего не сможет поделать». Она вздохнула. Потом я увидела счет его кредитной карточки. Цветы, конфеты, комната в гостинице, рестораны. Джина посмотрела на меня. Цветы я не получала. В гостинице не останавливалась. О ресторанах я только читала. «Кто она?» «Соседка. Скучающая домохозяйка с тремя детьми, как это не смешно. Если бы у него была работа, то ею наверняка стала бы одна из его коллег по службе. Но поскольку он сейчас безработный, то ему пришлось искать то, что ему нужно, в большом супермаркете. Ей тоже, наверное, чего-то не хватает».